Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте познакомимся. Меня зовут Шульгина Елена Владимировна. Я являюсь профессором и преподавателем Московской школы бизнеса. Отвечаю за такие темы, как менеджмент и персонал. Моя бизнес-практика началась в 90-м году, и с 93-го года я уже сама управляла и собственными, и чужими бизнесами. И за вот эти 14 лет мне довелось работать в крупных компаниях, и горжусь многими проектами. И самое большое количество персонала, с которым мне довелось работать, это была крупная российская компания на 50 тысяч человек с распределением по всем российским регионам. Поэтому мне кажется, что про персонал я знаю много, если не все, ну или практически все. Как любой руководитель из российского бизнеса, если нас спросить о том, с какими проблемами в основном мы сталкиваемся или какой из ресурсов является для нас наиболее дефицитным, конечно, любой из нас скажет, что это кадры. Как ни банально, кадры решают все, и на сегодня кадры действительно являются, или человеческий персонал действительно являются основным стратегическим ресурсом компании. В последние годы в России произошли серьезные миграционные процессы, серьезные демографические изменения, что привело к значительным деформациям рынков труда. И нам приходится часто искать специалистов в совершенно неожиданных местах, или мы не можем найти специалистов даже за деньги. Говорят о том, что прошлый век — это век технологий, и действительно появление интернета и возможность работать с огромными информационными потоками привели к тому, что компании не могут сейчас так активно конкурировать за счет новых технологий или за счет новой информации. И наиболее интересными на сегодня являются возможности компании или ключевые компетенции компании, которые позволяют ей более быстро реагировать на запросы рынка, более гибко подходить к требованиям клиента, и от этого зависит, вернее, это зависит от скорости принятия управленческих решений и качества того персонала, который делает вам бизнес, и которые должны достигать тех бизнес-результатов, которые вы перед ним ставите. Поэтому сегодня речь пойдет именно о персонале, о роли руководителя в области управления персоналом и, в частности, в такой теме, как обучение и развитие персонала. Тема человеческого ресурса в последнее время приобрела действительно стратегическое значение, но мы знаем, что как управленцы мы ориентируемся на человеческий ресурс, как на ресурс, который позволяет нам достигать бизнес-результатов. Это с одной стороны. С другой стороны, каждый человек — индивидуальность. Каждый человек хочет развиваться, хочет реализовывать какие-то свои компетенции, стратегии, получать новые задачи, повышать собственные планки. И любому руководителю приходится работать с людьми и использовать оба подхода. С одной стороны, мы должны стимулировать людей к достижению бизнес-целей, к достижению наших стратегических целей. С другой стороны, мы должны учитывать их личные интересы и к самореализации. Поэтому, когда мы управляем персоналом, когда мы работаем с людьми и пытаемся сделать их более эффективными, мы работаем и над тем, что работаем и над их личностным развитием. Безусловно, есть такие службы, как служба HR, но все-таки основная задача службы по персоналу — это подобрать вам необходимых специалистов, удержать их, создать им необходимые условия труда. Но тема развития обучения персонала, на мой взгляд, в первую очередь, это тема, которой должен быть обеспокоен сам руководитель. Что нового, какие новые подходы на сегодня существуют в практике управления персоналом? Но нам известен старый подход, когда персонал — это кадры, воспринимались как кадры, существовали кадровые службы. На сегодня кадровые службы — это уже службы управления персоналом. Раньше затраты на персонал считали, расходы на персонал считались затратами, на сегодня расходы на персонал — это уже инвестиции. И если раньше акционеры или собственники не очень интересовались тем, что происходит в кадровых службах, то сегодня и акционеры, собственники, и топ-менеджеры очень активно включаются в управление персоналом. По результатам опроса вы видите сейчас на диаграмме, что среди задач, которые стоят перед кадровой службой и службой персонала, одной из первых стоит задача — это задача по организации обучения. Вот об этом мы и поговорим. Сам цикл проведения обучения включает в себя 10 этапов. Они сейчас перед вами на слайде. И мы из них рассмотрим с вами только 5 основных. Это такие пункты, как определение потребностей в обучении, постановка целей обучения, определение предметного содержания самих обучающих курсов, выбор участников обучения и оценка программ обучения. Прежде чем мы поговорим об этом, мне бы хотелось вам напомнить о том, что в системе управления человеческим ресурсом есть такие понятия, как мотивация и стимулирование. Чем отличается мотивация и стимулирование? Мы знаем, что мотивация — это то, что приводит человека на работу, это то, почему ему интересно выполнять те или иные задачи, а стимулирование — это те морковки или те стимулы, которые мы ему предоставляем для того, чтобы он выполнял работу наиболее эффективно. В предыдущих курсах вы уже рассмотрели основные теории мотивации. Теории мотивации у нас есть содержательные и процессуальные, вы же об этом знаете. И в содержательных теориях мотивации вы рассматривали такие теории, как теория Маслоу, теория Герцберга, например. И я сейчас предлагаю вам выполнить одно из заданий из нашей рабочей тетради. Для того, чтобы вспомнить эти теории, постарайтесь определить, обучение к какому типу мотивации относится по той или иной теории. Да? То есть к какому типу мотивации мы можем отнести, или уровню мотивации мы можем отнести такой вид, как обучение. Следующая наша тема, первая тема в нашем курсе, это анализ потребностей в обучении персонала. Как нам определить все-таки, сколько людей, чему и как мы должны обучать? Здесь подход очень простой. Мы определяем, какая ситуация есть на сегодня, моделируем ситуацию, которая должна быть, и определяем, в чем разница между ними. То есть в чем разница между тем целевым или планируемым уровнем знаний и навыков сотрудников, и тем базовым уровнем знаний и навыков, которые существуют сейчас. Диагностика потребностей в обучении включает в себя 4 основных этапа. Мы с вами должны ответить на такие важные вопросы, как зачем мы обучаем, кого обучаем, чему и как. И сейчас мы коротко рассмотрим каждый из этих вопросов. Итак, зачем нам обучать персонал? Каковы цели обучения? Посмотрите, пожалуйста, на слайд, и я хочу его коротко прокомментировать. Цели обучения, безусловно, должны совпадать или быть ориентированы на выполнение стратегических задач или достижение бизнес-результатов. Хорошо, если в компании прописаны стратегические цели и формализованы. Очень часто, к сожалению, в российской практике стратегические ориентиры не обозначены четко. Поэтому важно определиться по целям, бизнес-целям организации на период 1 год или 3 года и в соответствии с этими стратегическими целями сформировать цели обучения. Например, очень часто компании ставят такие перед собой задачи, как увеличение доли на рынке или развитие географии продаж или повышение финансовой результативности, то есть повышение прибыли, увеличение оборота или повышение рентабельности. Под эти стратегические ориентиры очень часто планируется целый ряд мероприятий. Поэтому первое, что нужно определить, все-таки какие наиболее приоритетные мероприятия, цели и задачи планируются на ближайшую перспективу для того, чтобы в связи с ними определить цели обучения. Следующий вопрос – кого обучаем? Перед вами на слайде есть небольшая табличка, которая иллюстрирует основные группы наших специалистов. Это могут быть рядовые исполнители, какие-то отраслевые специалисты, менеджеры и топ-менеджеры. И, безусловно, цели и задачи обучения для каждой из групп могут быть разные, и вы можете это оценить, глядя на комментарии, вот, представленные в этой таблице. Не менее важный вопрос – чему обучать? Потребность в тех или иных знаниях или навыках также может быть представлена в таблице, которая перед вами сейчас на слайде. И основные виды обучения мы можем разделить на 3 группы. Первое — это обучение, которое повышает квалификацию без подтверждения какими-либо документами, да, и считается, что это обучение в области неформальных технологий. Второй тип обучения — это обучение, которое требует подтверждения квалификации в виде сертификата либо лицензии. для специальных свидетельств. Это более формализованные технологии, которые связаны с отраслевой спецификой, либо какой-то вот там функциональной спецификой. Ну и третий блок обучения — это обучение, которое связано именно с корпоративными требованиями самой компании, которое помогает более быстро адаптироваться специалистам и привыкнуть к компании и ее правилам. Ну и последний вопрос, как обучаем. Также перед вами на слайде те же группы специалистов, те же группы персонала, как исполнители, специалисты, менеджеры и топ-менеджеры. И мы можем понять, что, безусловно, есть краткосрочное и долгосрочное обучение, но еще есть такие типы обучения, которые делятся по основным группам. Это обучение на рабочем месте, обучение вне рабочего места, но внутри компании, и обучение вне компании, о котором мы поговорим позже. Итак, еще раз, каким образом мы должны ориентировать обучение? Как определить цели обучения? Потому что все-таки это самое важное, поскольку цели обучения должны быть ориентированы на стратегические или бизнес-цели компании. Так вот, есть два основных подхода, которые мы можем рекомендовать для анализа потребностей в обучении. Первый подход — это потребность в обучении, которая связана именно со стратегическими целями компании. И второй подход — это когда мы выстраиваем обучение в соответствии с основными требованиями к компетенциям сотрудников, то есть в соответствии с портретами компетенций. Перед вами на слайде еще раз вот как раз два подхода. Когда в первом варианте, когда мы должны определиться с целями управления, это могут быть цели, описанные в формате Management by Object, то есть система управления по целям. Когда у нас есть определенные критерии их достижения, мы можем проверить промежуточные результаты и оценить результаты работы за год сотрудника, соответственно, предпринять те или иные действия по результатам. И в частности, одно из действий — это спланировать его обучение и развитие, которое поможет ему более эффективно достигать этих целей. А второй блок — это определение компетенций сотрудника согласно описанию должности. Мы также оцениваем его знания и его поведение, и по результатам оценки компетенций также предпринимаем некоторые корректирующие воздействия, в том числе планируем обучение и развитие. Давайте рассмотрим оба подхода чуть подробнее. Первый подход — определение потребностей в обучении персонала в соответствии со стратегическими ориентирами компании. Здесь я хотела бы немножечко коснуться такой темы, как жизненный цикл развития организации по модели Грейнера. Вы пройдете эту тему в курсах чуть позже, но основная идея в том, что любая организация как организм, она когда-то рождается, развивается и может умереть. Так вот, для того, чтобы компания не умерла, она, тем не менее, переживает ряд возрастных так называемых кризисов, и предполагается, что на каждом этапе вхождения на рынок либо развития организации она преследует те или иные цели. Например, когда компания создается, основная ее задача — просто выйти на рынок, потом, когда она завоевала свою долю на рынке, ее задача — развить свой бизнес по продукту, по клиенту, по территории, потом она начинает расширяться, и цели компании меняются. Так вот, безусловно, что цели обучения персонала будут очень сильно зависеть от того, на каком жизненном цикле развития организации находится сама организация. И в связи с этим можно посмотреть, какие цели обучения мы будем ставить. Давайте чуть подробнее рассмотрим оба подхода. Итак, как определить потребность в обучении в соответствии с целями развития компании? Мне бы хотелось сделать небольшое отступление и сориентировать вас, рассказать вам о такой модели, как модель Грейнера. Вы более подробно рассмотрите ее в курсах позже, но основная идея Грейнера в том, что любая организация, как любой организм, она когда-то рождается, развивается и умирает. И во время своего жизненного цикла она испытывает несколько кризисов роста. И в соответствии с каждым циклом развития организация преследует те или иные цели. Ну, безусловно, когда мы только входим на рынок, у нас основная цель — это получить долю на рынке, завоевать определенные позиции. Потом мы хотим расшириться, завоевать либо территорию, либо развить продукт. Мы начинаем развивать продуктовые либо клиентские портфели и так далее. В соответствии с этим на каждом этапе развития организации организация преследует несколько разные цели. Соответственно, на каждом этапе нам нужно определиться и привести в соответствие и цели обучения. Давайте рассмотрим цели обучения на примере компании, которая реализует стратегию концентрированного роста. Стратегия концентрированного роста, как правило, характеризуется развитием бизнеса по нескольким направлениям. Первое направление – это продукт, второе направление – клиент, третье направление – это территория, очень часто связанная с географическим распределением. Ну и, как правило, компания заинтересована в некотором финансовом результате. Давайте рассмотрим это на примере элементарного финансового результата, такого как увеличение прибыли. Если мы посмотрим на цель компании, которая связана с увеличением доли на рынке, а именно присутствие в клиентском секторе и развитие продуктовой линейки, то можно посмотреть на нее с точки зрения соотношений вот, клиентопродуктовых соотношений. У нас с вами есть продукты. Продукты есть старые и есть новые продукты, которые мы планируем вывести на рынок. И клиенты у нас есть с вами старые и новые. Старые, которые у нас уже есть, с которыми мы работаем, и новые, которых мы хотим привлечь. Итак, мы сейчас продаем старый продукт старым клиентам. Что мы хотим сделать дальше? Дальше мы хотим создать новый продукт и предложить его клиентам. Безусловно, мы новый продукт предлагаем вначале старым клиентам, и потом только будем его предлагать новым клиентам. Ну, или если мы развиваем, или ориентир у нас идет на развитие клиентских баз, тогда мы старые продукты предлагаем новым клиентам. И только на следующем, последующем этапе мы предлагаем новые продукты новым клиентам. В соответствии с этой таблицей, понятно, что в первую очередь вы будете ориентировать обучение на развитие вот в области продуктово-клиентских отношений. Ну, понятно, что обучать здесь практически не нужно, потому что старые продукты и так продаются старым клиентам. В первую очередь мы сориентируемся на обучение наших сотрудников новым продуктам. Как происходит такое обучение? Как правило, рано утром или в 8 утра, там, или в 9 утра все сотрудники приглашаются, наши бренд-менеджеры или маркетологи рассказывают о том, что у нас появился новый продукт, либо какая-то новинка, которую нужно вот изучить с точки зрения ее новых характеристик или там, конкурентных особенностей. То есть в этой логике у вас одна из первых задач – это увеличение объемов продаж за счет введения новых продуктов. Да, то есть еще раз, цель увеличения доли на рынке трансформируется в такие задачи, как увеличение объемов продаж за счет продукта и за счет новых клиентских сетей. Соответственно, вы будете обучать новым продуктам и системе поиска новых клиентов. Дальше. Развитие доли на рынке может происходить также за счет территорий. Территорий много. В Российской Федерации 89 регионов. И понятно, что сразу ковровым покрытием вы все регионы не накроете своими продажами. Соответственно, нужно выбрать приоритетные регионы. Для этого вам нужно понять, в какой регион заходить в первую очередь, куда вложить деньги, в развитие какого региона будут идти первые инвестиции, где открывать филиалы или где нанимать торговых представителей. Поэтому нам нужно будет, кроме того, что мы будем обучать своих менеджеров новым продуктам и новым клиентам, у нас, возможно, появятся еще менеджеры по развитию территории, либо торговые представители на территории, которых тоже надо обучать. Так вот, такую задачу, как увеличение доли на рынке, вернее, цель, стратегическую цель, как увеличение доли на рынке, можно реализовать следующим способом. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Итак, цель компании – увеличение доли на рынке, соответственно, цели обучения. Первое – это увеличение объемов продаж, и второе – развитие региональной сбытовой сети. Какие группы сотрудников у нас должны обучаться? Это подразделение продаж и маркетинга. Если у вас разветвленная компания, то это подразделение обучается как в управляющей компании, так и по регионам. И иногда в такое обучение включаются даже ваши представители на территории, представители клиентов либо партнеров, ваши дилеры или дистрибьюторы. Какие темы обучения должны быть реализованы? Ну, первое, я уже сказала, это обучение по новым продуктам. Второе – это обучение методам развития клиентских баз. Третье – это обучение методам поиска и привлечения новых клиентов. Четвертое – обучение технологиям построения региональных сбытовых сетей. И пятое – обучение регламентам сопровождения. Все наши документы, бухгалтерская отчетность, программное обеспечение, возможные товарно-кредитные политики. И формы обучения, которые, как правило, используются в данных видах. Но, безусловно, что обучение по продукту идет через внутреннее обучение. И такое обучение, как обучение технологиям сопровождения, как документооборот, и требования к документации. Это внутреннее обучение. Все остальное, как правило, обучение проводится с помощью внешних провайдеров, либо коучеров или консалтеров. Это обучение методикам развития клиентских баз, привлечение новых клиентов или созданию сбытовых региональных сетей. Если мы посмотрим на следующую задачу, такую задачу, как увеличение прибыли. Давайте вспомним формулу прибыли. Формула прибыли очень простая. Доход минус расход. Как формируется доход в компании? Это цена товара, умноженная на объем товара. Ну и к расходам мы, как правило, относим все издержки, которые формируются в процессе реализации бизнес-задач. Для того, чтобы нам увеличить прибыль, что нужно сделать? По формуле очень просто видно, что либо мы должны увеличить цену, что не всегда возможно, но мы должны увеличить объемы продаж или снизить издержки. Как правило, руководители формируют для себя задачу во всех трех областях. То есть первая задача – это оптимизация ценообразования, вторая задача – увеличение объемов продаж, и третья задача – работа с издержками. Вот расписать по той же схеме, по той же логике, которая была представлена в предыдущем слайде, какие цели обучения будут преследоваться для реализации основной стратегической цели увеличения прибыли, кого мы будем обучать, чему и как, я предлагаю вам попробовать прописать это вот в нашем следующем задании в рабочей тетради, ориентируясь на ту модель, которую я вам уже подсказала. Итак, второй подход к определению потребностей в обучении – это подход, который связан с портретом компетенции. Тема компетенции появилась в 70-м году в Америке. Американская ассоциация менеджеров разработала портрет компетенции, который описывал основные профессиональные знания и навыки, которыми должен обладать сотрудник. При этом в Великобритании примерно в это же время были созданы портреты компетенции, которые были ориентированы на функционал, то есть описывали функциональные обязанности сотрудников. В результате создалась такая общая модель подхода к компетенциям. Это описание как функциональных особенностей работы сотрудников или требований к сотруднику, так и профессиональных знаний и навыков. С единого понятия, что такое компетенция на сегодня, нет, они бывают разные, формулировки разные. Мы давайте договоримся о том, что под компетенциями мы будем понимать те профессиональные знания и навыки, которые позволяют быть сотруднику наиболее успешным в его функциональной деятельности. Если вы посмотрите на слайд, то коротко мы можем сказать, что компетенция — это совокупность знаний, навыков и личностных характеристик человека. Но известно, что люди подбираются за знания, а увольняются за поведение. Зачем вообще нужны компетенции? Ну, компетенции позволяют, первое, оценить наших сотрудников, скажем, на входе в компанию, да, понять, каких знаний, каких навыков не хватает, соответственно, разработать определенные программы обучения, сформировать некий перечень программ или портфель программ этому сотруднику и оценить эффективность, то есть дали ли эти обучающие программы тот результат, который мы ожидаем. Кроме того, компетенции позволяют задать некую систему координат и являться таким основанием для подбора, оценки и развития сотрудников. Еще раз хочу обратить внимание на слайд, что мы измеряем и развиваем. Итак, у нас есть функциональные и профессиональные компетенции, есть корпоративные компетенции, которые относятся к конкретной компании, и есть менеджерские компетенции. Запомните, пожалуйста, что два важных слова в области компетенции — это такие слова, как «измеряем» и «развиваем». То есть любая компетенция должна быть описана так, чтобы было понятно, как ее можно измерить, и второе, чтобы было понятно, как ее можно развить. Когда мы описываем функциональные или профессиональные компетенции, здесь легче. Мы описываем то, какие функции должен выполнять этот сотрудник. Когда мы описываем корпоративные компетенции, тоже все очень несложно, потому что корпоративные компетенции — это, как правило, отраслевые компетенции или компетенции, связанные с особенностями работы компании. Но вот те компетенции, которые связаны, как правило, с менеджерскими, коммуникационными, деловыми личностями, это те компетенции, которые сложно и измерить, и развить, и тем не менее нам нужно развивать в наших сотрудниках и эти компетенции тоже. На следующем слайде пример описания компетенций по нескольким уровням. В любой компетенции принято различать 5 уровней. Это уровень некомпетентности, уровень ограниченной компетентности, базовой компетентности, высокой и уровень мастерства. В ваших учебниках приведены несколько примеров описания компетенций. Как можно провести оценку компетенций? На слайде представлен график. Синим выделено это профиль должности, который соответствует, вернее, требования компетенции, которые соответствуют этому профилю должности. А желтым цветом выделены те компетенции, которыми обладает наш специалист на основании оценки. И мы видим, что где-то его компетенции немножко не дотягивают до идеального профиля, где-то они равны, но а где-то есть такое понятие, как избыточные компетенции, то есть они превосходят требования. Что же мы должны делать в том или ином случае? Вот когда они наравне, я думаю, тут вопросов не возникает, когда наши компетенции недостаточно, это должно послужить основанием для формирования программ развития и обучения. Попытайтесь ответить для себя на вопрос, а что мы должны делать в том случае, если компетенции избыточны? Если наш специалист чуть больше, чем его должность. Безусловно, мы можем его продвигать по службе, поднимать его в должности, но это если есть такая возможность. Иногда мы можем ему предложить стать наставником, либо неким учителем таким, который может помочь нам сформировать какие-то образовательные программы. Мы можем нагрузить его побольше, да, чтобы мы знаем, что человек, который больше знает там, или больше умеет, он может и больше объем работы выполнить. Но иногда я говорю о том, что можете ничего с этим не делать, если компетенция не ключевая. Вот и не трогайте, если она его не беспокоит. То есть вы знаете, что у него есть определенный набор компетенций, который превосходит эту должность. Вы можете это использовать сейчас или чуть позже, но не обязательно на этом акцентироваться. Какие способы существуют в определении потребностей в обучении, как правило, в российских компаниях? Ну, безусловно, первое, к нам пришел человек, мы его оценили, протестировали, поняли, что есть определенный там недостаток знаний или навыков при первичном приеме, при первичной аттестации. Следующую оценку по компетенциям можем провести по анализу результатов работы во время испытательного срока, либо при введение в должность. Можем посмотреть, как он действует в течение этого времени и понять, какие еще необходимые знания или компетенции ему нужно развить. Также основой для обучающих программ могут стать результаты аттестации сотрудников, если вы проводите аттестацию. Я могу предложить вам еще такую форму, как анкетирование самих сотрудников и их руководителей. Да, безусловно, это некая субъективная оценка, потому что мы не всегда можем очень объективно определить, какой именно компетенции, знаний или навыков не хватает нашему сотруднику или руководителю. Но, с другой стороны, именно эти руководители взаимодействуют с этими людьми, или мы работаем с теми сотрудниками, с которыми нам приходится. Поэтому мы видимся каждый день, и мы понимаем, что нам недостает тех или иных навыков. Поэтому анкетирование или интервьюирование как самих специалистов, так и их руководителей, это тоже один из способов выявления потребностей в обучении. Еще один из способов потребностей в обучении – это анализ специальной какой-то информации. Возможно, в вашей отрасли появилась новая технология. Возможно, происходят какие-то изменения на рынке труда, на ваших рынках. И тогда возможно, что нужно будет разрабатывать программы, обучение связано именно с отраслевой спецификой или спецификой вашего рынка. Иногда потребность в обучении возникает и из тех действий руководства или тех идей в управлении, которые реализуются позже собственниками или топ-менеджерами. Была такая история в одной из моих управленческих практик, когда руководитель компании, собственник компании, решил сделать следующее. Он решил оставить генерального директора, поменять абсолютно все, весь состав топов и оставить весь линейный персонал. Что происходит? Увольняются топы, приходит новая команда, это 8 человек, и совершенно другой структуры, но это приходит именно команда, они работали и раньше, они приходят со своими требованиями, приходят со своими регламентами работы, привычками управленческими, и начинают вводить эти требования, регламенты и привычки в стандарты управления этой компании. Вы понимаете прекрасно, что возникает конфликт как с генеральным директором, так и с линейным персоналом, и связан он в первую очередь именно с теми навыками и компетенциями, управленческими навыками и компетенциями, которыми навязывает им эта новая команда. Итак, еще раз запомните, пожалуйста, про компетенции важную вещь. два основных слова – измеряем и развиваем. Поэтому, когда вы описываете компетенции или составляете портреты компетенций, пожалуйста, не используйте таких формулировок, например, как «вменяемый сотрудник», «порядочный человек» или «способность к развитию» или «способность к организации» или «креативность». Да, очень трудно померить такие компетенции, соответственно, непонятно, через какие программы развивать. Еще раз, пожалуйста, не используйте в описаниях компетенций те компетенции, которые невозможно сформулировать, либо те, которые требуют дополнительных формулировок, либо дополнительных объяснений. Сама оценка компетенций может быть, безусловно, проведена по оценке ожидаемых компетенций и присутствующих компетенций, да, или наличию базовых компетенций. Следующим образом. Перед вами на слайде некоторая диаграмма оценка компетенций. Итак, оценка компетенций проводится в связи с основными уровнями, 5 уровней АБЦДЕ, и одним цветом, синим цветом, выделен профиль компетенций, который желательен для данной позиции, другим цветом, желтым цветом, выделены те компетенции, которые обнаружены, выявлены у сотрудника. Вы видите, что по некоторым позициям компетенции недостаточно, и, безусловно, именно это может стать основанием для формирования программ по обучению и развитию. Некоторые компетенции совпадают с требуемыми, но и вы видите, что есть ряд компетенций, которые превышают требования к должности. Вот что делать в том случае, если компетенции превышают требования к должности? Понятно, что мы можем человек повысить по должности, если это ключевые управленческие компетенции. Но это не всегда возможно, не всегда можно развить человека по карьере. В таком случае мы можем ему сформировать либо горизонтальную карьеру, когда он может дополнительно набрать каких-то ключевых профессиональных компетенций. Мы можем его сделать наставником в тех компетенциях, в которых он силен. Но иногда я говорю, что можно с этим ничего не делать, если эта компетенция не является ключевой. Просто вы как руководитель можете знать, что у вас есть человек с такими замечательными компетенциями и в перспективе каким-то образом это использовать. И каким способом мы можем выявить потребности в обучении еще? Еще раз, кроме тех основных инструментов оценок, которые мы можем использовать при приеме на работу, при прохождении испытательного срока или результатом адаптации по результатам аттестации, кроме официальных вот этих оценочных процедур или полуофициальных оценочных процедур, мы можем использовать и некоторые неофициальные процедуры. Это, например, такие процедуры, как интервьюирование или анкетирование самих сотрудников или их руководителей. Как сотрудник может оценить компетентность своего руководителя, так и руководитель может оценить компетентность и знания своего сотрудника. Безусловно, это спорные вещи, безусловно, это субъективные оценки, но, с другой стороны, именно эти сотрудники и эти руководители взаимодействуют друг с другом и в состоянии оценить, каких знаний, навыков и компетенций им недостаточно. Еще один из способов определения потребностей в обучении – это анализ специальной информации, либо внешней информации, либо специальной информации. Внешняя информация может быть связана с изменениями ситуации на рынке. Специальная информация может быть связана, допустим, с внедрением каких-то новых технологий или разработкой новых технологий. Ну, один из примеров, например, такой, как, предположим, программа 1С, когда она внедрялась, не все компании стремились обучить своих сотрудников. На сегодня практически все специалисты в финансах или бухгалтерии проходят такое обучение, как обучение программам 1С. Еще один из способов выявления потребностей в обучении следующий. Нужно проанализировать, какие кадровые изменения, возможно, будут происходить в компании, либо, возможно, будут предприниматься какие-то особенные действия руководства в области управления организацией. Хочу привести один из примеров из практики бизнеса и из жизни. Собственник, анализируя действия группы или команды топ-менеджеров, приходит к выводу, что эта команда неэффективна и принимает решение заменить команду полностью. При этом остается генеральный директор, которому он очень доверяет, меняется команда топов и остается весь линейный персонал, который делает основную работу. Команда новых топов приходит из другой компании. Они подготовлены, они уже слажены. Команды приходят, они уже вместе работали. И, соответственно, у них есть свои привычки, свои нормы, свои стандарты, свои регламенты по ведению бизнеса. А новая команда начинает внедрять или транслировать эти приемы управления, либо эти регламенты и привычки, чем, соответственно, вызывает огромный конфликт. Конфликт как между командой топов и генеральным директором, так и конфликтом с линейным персоналом. Причем конфликт развивается до такой степени, что почти 70% персонала готовы уйти. И тогда собственник ставит перед нами задачу обучить персонал требованиям новой команды менеджеров. Вы понимаете, что в таком случае программа обучения, она достаточно широкая, она очень, с другой стороны, очень специфична, потому что она должна соответствовать не столько требованиям бизнеса или требованиям, целям бизнеса или оценка компетенции, сколько задачам, которые или приемам или стандартам, которые ставит вот эта новая команда топов. Ну и, безусловно, еще одним из способов выявления потребностей в обучении может служить анализ результатов деятельности организации в течение какого-то периода. То есть если вы планировали или запланировали определенные результаты, а факт показал, что мы их не достигли, то, безусловно, надо понять, почему, за счет отсутствия каких, может быть, профессиональных знаний или навыков это возникает. Вот все, что касается, коротко касается компетенций, более подробно вы можете почитать об этом в нашем учебнике и в других разделах курса. По этому разделу я предлагаю вам выполнить одно из небольших заданий, которое предложено в вашей рабочей тетради. Следующий раздел, который мы будем с вами рассматривать, это форма и подходы к обучению персонала. Есть несколько основных форм обучения, которые мы с вами сегодня рассмотрим. Я уже коротко затрагивала такие формы, как обучение на рабочем месте, обучение вне рабочего места, и оно делится на обучение вне рабочего места в рамках компании, то есть человек уходит за пределы рабочего места, но остается в рамках компании, либо это обучение за пределами компании. Есть еще такая тема, как обучение в течение всей жизни, и есть еще тема внутрифирменных систем обучения или корпоративных систем обучения, одной из наиболее распространенных форм, которой является корпоративный университет. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. У нас есть такие термины, как тренинг, развитие, обучение, научение, и специалисты очень часто используют или применяют именно тот термин, который им больше нравится. В чем взаимодействие или в чем взаиморазвитие вот этих терминов? Тренинг в нашем понимании — это обучающее мероприятие, которое формирует определенные тактические навыки у наших специалистов. Развитие может включать в себя обучающие программы, которые ориентированы и на стратегическое развитие. Термин обучение, он еще более широк, чем тренинг и развитие, и может включать в себя другие формы, например, это академическое обучение. И результатом всех этих действий тренинга, развития и обучения, или смыслом всех этих действий является научение. Научение как поведенческие изменения или поведенческие реакции наших профессионалов или специалистов. И поэтому термин научение, он более широк. И так мы будем пользоваться всеми этими терминами, но вы должны понимать, что и тренинг, и развитие обучения стремятся к тому, чтобы создать определенные навыки, знания, которые применяются в практической работе наших специалистов. В теории обучения есть две наиболее известные модели. Это модель Алана Мамфорда, который делит обучение на три вида. Это неформальное обучение, интегрированное обучение и формальное обучение. Вы можете увидеть их на слайде. Неформальное обучение — это те случайные процессы, в которых оказывается наш сотрудник. Интегрированное обучение — это процессы, рабочие процессы, которые способствуют обучению. И формальное обучение — это запланированные обучающие процессы. Принято считать, и нам известно, что лучше всего мы учимся на собственном опыте, на собственной практике. И, используя эту идею, один из основоположников теории обучения, Дэвид Колб, создал такой цикл обучающих этапов, и он получил название «Цикл Дэвида Колба», то есть «Обучение на личном опыте». На диаграмме вы видите, что эти циклы взаимосвязаны. То есть мы, получая личный опыт, потом отражаем его на наших каких-то действиях, осмысляем его, возможно, получаем какой-то новый опыт, экспериментируем, и дальше успешные результаты эксперимента снова становятся нашим личным опытом. Очень часто цикл Дэвида Колба как раз используют в методиках обучения. Например, очень часто в тренинговых или семинарских занятиях, используя тренинговые упражнения, мы делаем следующее. Вы обладаете каким-то личным опытом. Мы проделываем упражнения, которые позволяют нам выявить или сделать так называемую рефлексию. Да? Предположим, на навыки или стереотипы ваших методов управления. После того, как мы с вами анализируем, а как, собственно, вы действуете, мы осмысляем, да, ваши действия и предлагаем вам какие-то новые подходы или приемы к решению тех или иных задач. Для того, чтобы вы могли попробовать или получить новый опыт в использовании новых методов, как правило, предлагаются кейсы, моделирующие ситуации, ролевые игры, в которых вы участвуете. И вот это и есть эксперимент. Если он проходит успешно, как правило, вы понимаете, что есть другие способы, и они тоже эффективны. И результаты этого эксперимента вы можете использовать в личном опыте. Дальше Алан Манфорд предположил, что каждый сотрудник предпочитает тот или иной тип обучения. Да, и, соответственно, типы сотрудников могут быть разделены в соответствии с этапами, вернее, элементами цикла Колба. Коротко о каждом типе сотрудников тоже мы написали на слайде. То есть типы сотрудников в соответствии с типами, с основными составляющими цикла Колба. Это активный тип сотрудника, который предпочитает действовать. Это рефлексирующий, который любит анализировать собственный опыт. Это теоретик, который любит рассуждать над теоретическими подходами. И прагматик, который планирует, исследует и проверяет теории. Ну и, конечно, для большинства сотрудников характерно сочетание этих типов. И технологии развития обучения персонала должны учитывать их все. Но, тем не менее, Манфорд все-таки настаивает на том, что какой-то тип у сотрудника присутствует в более явном виде. Кроме типов сотрудников, естественно, существуют различные технологии обучения. На сегодня перечень возможных технологий обучения настолько широк, что мы можем выбирать просто практически любой. Также и в вашей рабочей тетради, и на слайде представлены типы обучения. Это на рабочем месте и вне рабочего места, как индивидуальные, так и групповые. Все они перечислены в вашей рабочей тетради и подробно описаны, какая именно технология стоит за тем или иным типом обучения. Но и если мы развиваем эту тему, что у нас есть различные типы менеджеров, которым более свойственны тот или иной формат обучения, и есть различные формы обучения, то понятно, что можно совместить и предположить, что каждому типу менеджера или типу обучения может соответствовать форма обучения. Вот такая сводная таблица, она также представлена в ваших рабочих тетрадях. Вы можете посмотреть для каждого типа менеджера, какой тип или форма обучения более свойственна. Но и при всем богатстве западного опыта и богатстве выбора все-таки в российских компаниях используют только несколько основных видов обучения. Но всю палитру или максимальную палитру видов обучения, которые используют российские компании, мы представили вам на двух слайдах. Они также у вас есть и в рабочей тетради. Из всех этих видов я хотела бы прокомментировать только два. Я думаю, что, возможно, они вызовут у вас вопросы. Первый вид обучения такой, как обучение других сотрудников. Как мы его применяем? Ну, как минимум две формы. Первая форма, если у вас сотрудник сходил на какое-то обучение или группа сотрудников прошла какое-то специализированное обучение, будет здорово, если они сделают доклад или короткую презентацию по поводу результатов обучения, того, что они там узнали, и поделятся этими знаниями со своими коллегами или сотрудниками. Очень часто в среде менеджмента российских компаний неприлично делиться знаниями, либо неприлично сделать запрос такой на знание, и очень часто мы идем учиться, или наши менеджеры идут учиться, не подозревая даже, что он эти знания может получить буквально у своего коллеги в соседнем кабинете. Чтобы этого не происходило, обучение, такой формы обучения, как обучение других сотрудников, можно реализовать через представление знаний или тех компетенций, которыми обладают сами менеджеры, через какие-то системные семинары, либо курсы. И один из примеров я могу привести, когда вот такая модная тема, как управление проектом, в свое время входила в российские компании. В моей практике управления была такая история. У нас приехал молодой человек, он русский, но обучался в Англии. И, естественно, получил ряд знаний, которые в российских компаниях тогда еще не использовались. И несмотря на то, что молодой человек был достаточно коммуникабелен, он был достаточно профессионален, тем не менее, вот это вот клеймо от того, что он получил образование за границей, не давало возможности ему вот войти полностью в среду русских, российских менеджеров. И тогда мы придумали такой ход, попросили нашего коллегу подготовить такую тему, как управление проектами, и рассказать о ней для других менеджеров компании. Надо сказать, что он отнесся с большим энтузиазмом и всей серьезностью к данному заданию и действительно подготовил очень интересную презентацию вот на тему управления проектом. Ну, вы знаете, в наших компаниях очень часто, если кто-то выступает, то все остальные сотрудники хотят его так замочить или дискредитировать. Естественно, наши российские менеджеры стали задавать ему провокационные вопросы. Один из провокационных вопросов был следующий. А какой проект ты сам придумал, реализовал? И мне очень понравилась его история. Она действительно удивительно забавная. Оказалось, что он из Америки в Россию приехал на мотоцикле. У него был великолепный какой-то мотоцикл, и он вот придумал такой проект, как приехать из Америки вот в Россию на мотоцикле. И когда он стал рассказывать об этом проекте, как он готовился, как он думал, где он будет останавливаться, сколько бензина надо и вообще какой маршрут проложить, безусловно, менеджеры включились в эту историю, они стали спрашивать, а как гаишники в Италии, а какая полиция там в каких-то других странах. Ну, и это невольно послужило вот таким преодолением преграды в той дистанции, которая возникла. Это один из примеров. Еще один пример, который бы мне хотелось вам порекомендовать, или практику, которую бы мне хотелось порекомендовать, это практика такого разделения, когда топы или собственники вместе с топами уезжают на стратегические семинары или стратегические сессии, предположим, которые мы проводим. И получается так, что всех взять невозможно, потому что количество участников ограничено, а стратегии развития компании, как правило, интересуют больше состав сотрудников или вовлечены в ее реализацию больше состав сотрудников, и поэтому по результатам стратегических сессий и того, что мы там, тех договоренностей, которые там возникли, мы рекомендуем где-то через неделю провести такую мини-презентацию вот участников стратегических сессий для всех остальных сотрудников, чтобы рассказать, что там было, какая атмосфера была, поделиться какими-то впечатлениями, эмоциями, может быть, играми, фотографиями. И это очень позволяет формировать вот такое более широкое информационное поле к тем знаниям, которые получили во время семинаров ограниченное количество участников. Итак, это несколько комментариев к такому пункту или к такому виду обучения, как обучение других сотрудников. Вы увидите там еще один вид обучения, который вызывает, как правило, на наших семинарах большее количество вопросов. Что это за вид обучения, как чтение? В последнее время появилось такое направление, оно называется направленное чтение. Как оно реализуется в компаниях? Ну, в крупных компаниях, которые связаны с исследованиями или связаны с какими-то новыми технологиями, существует даже такое понятие, как библиотечный день. Человек идет либо в библиотеку, либо сидит в интернете и работает над специальной темой, результаты которой обязательно предоставляет своему руководителю, либо тому, кто, ну, перед кем он отчитывается. Это не значит, что он поехал копать картошку, а на самом деле сказал, что пошел в библиотеку. Это значит, что он действительно работает над темой. В более сокращенном виде направленное чтение реализуется в компаниях иногда через следующие методы. Вы можете поручить своему любому из специалистов, ну, допустим, тому же специалисту по персоналу, подготовить некий дайджест последних статей или каких-то материалов опубликованных, которые откликаются или соответствуют той или иной тематике управленческой деятельности. Система управления по целям, система сбалансированных показателей, основные подходы там, или новые подходы к управлению предприятием или что-то из области менеджмента. Вы можете подобрать, сделать такую подборку или рекомендовать какую-то отдельную статью своим сотрудникам, сделать рассылку и обязательно запросить обратный отзыв или их впечатление о том, что они прочитали. Вот тоже один из приемов направленного чтения. Иногда направленное чтение происходит в виде того, что сотрудник получает список рекомендованной к прочтению литературы и через месяц, ну, допустим, на месяц рекомендуется прочитать вот там такой-то учебник или такую-то книгу. И через месяц создается такой круглый стол или читательская конференция на тему этой книги, где участники делятся своими мнениями о том, что они прочитали. Вот такой достаточно простой, недорогой и такой оперативный вид обучения, который мы можем использовать. Что касается российских видов обучения или видов обучения в российских компаниях, для того, чтобы понять, а какие методы мы не используем, я и предлагаю вам сделать следующее упражнение в рабочей тетради. Это распределить по тем типам видов матрицы технологии обучения по индивидуальным, групповым, на рабочем и вне рабочего места те способы и виды обучения, которые обычно употребляют российские компании. Я надеюсь, что это поможет вам выявить зоны или поля, которые можно будет еще использовать, или те виды обучения, которые вы можете еще использовать в своих компаниях. Тема обучения в течение всей жизни. Сначала кажется, что речь идет о том, что человек начинает обучаться буквально с детского сада. Сначала мы учимся завязывать шнурки, потом мы учимся писать в тетради, потом мы изучаем физику с математикой, потом мы идем в институт, потом мы повышаем квалификацию и без конца мы учимся. На самом деле, наверное, я вас очень удивлю, тема обучения в течение всей жизни — это целая концепция, это целая программа, разработанная Европейским Союзом. В 90-е годы, когда возникла вот идея объединения Европы, и поскольку отсутствие границ и формирование вот этой вот единой европейской валюты привело к тому, что люди стали спокойно переезжать из страны в страну, и ограничений, в общем-то, не возникало. И, соответственно, трудовые ресурсы начали концентрироваться где-то в определенных странах. Появилась концентрация там, программистов, других там, юристов. И они стали, переезжая из страны в страну, искать наиболее выгодные для себя способы трудоустройства, повышать свои компетенции. И Европа, озабоченная тем же самым, той же самой проблемой, что и Россия, что с трудовыми ресурсами проблема, и что действительно люди являются стратегическим ресурсом, в 2000 году провела конференцию в Лиссабоне и вот выработала такую концепцию, как обучение в течение всей жизни. И в рамках этой концепции, она достаточно большая, если вам интересно будет, вы также можете найти дополнительный материал или прочитать в нашей рабочей тетради, какие основные компетенции были включены, вот, используются в этой концепции с точки зрения европейских навыков. То есть если вы захотите поехать трудиться в Европу, вы должны обладать следующими навыками. Они представлены у вас на слайде. Это общение на родном языке, иностранные языки, математическая грамотность и технологии, компьютерная грамотность. Вы должны обладать навыками способности к обучению. Также важны социальные и гражданские компетенции, новаторство и предпринимательство и ваши способности в культурной сфере. Но пока это вот 10 основных компетенций, они достаточно подробно описаны в документе, образец которого приведен тоже в рабочих тетрадях. Если вам будет интересно, вы можете это посмотреть. Итак, обучение в течение всей жизни — это новая концепция, и Европейский Союз принял такое решение, что следующее десятилетие должно стать десятилетием реализации этой концепции. Уже говорила я о том, что деформация рынков труда привела к тому, что многие компетенции, которые раньше относились скорее к государственным структурам, в частности образовательные компетенции или системы образования, они перешли в зону компетенции самого предприятия, так же, как формирование там, корпоративной идеологии. Да, у нас многие предприятия вынуждены сейчас самостоятельно заниматься системами обучения. Но это характерно не только для России. Системы внутрифирменного обучения существуют давно, делятся на 4 основные группы. Это модель формирования компетенций, это системная модель, это лидерская модель и модель самообучающейся организации. Ну вот модель компетенций и системную модель, как правило, используют российские компании, лидерскую модель и модель самообучающейся организации используют, как правило, на Западе. Какие формы реализации в наших компаниях, как правило, существуют в системах корпоративного обучения? Такие слова, как корпоративный университет, корпоративный учебный центр, самообучающаяся организация, вот, они появились в нашей терминологии достаточно недавно, и понятия некоторые путаются, да, вот, что такое корпоративный учебный центр или корпоративный университет. Поэтому я бы хотела поговорить сначала о некой корпоративной системе обучения, да, что такое корпоративная система обучения, а потом мы уже поговорим о том, какие формы она может, через какие формы она может транслироваться. Ну, для того, чтобы создалась корпоративная система обучения, должны возникнуть какие-то предпосылки. Да, какие, например? Ну, посмотрите на слайде, что это могут быть такие предпосылки, как реструктуризация компании, да, возможно, изменение бизнеса, либо новые стратегические направления компании, возможно, изменение подхода к ведению бизнеса. Возможно, что ключевые компетенции вашей компании могут поменяться, и вы, допустим, из транспортно-логистической компании начинаете превращаться в компанию продающую. Да? Ну и новые требования к менеджерам и руководителям в связи с изменением бизнеса тоже могут создать предпосылки для формирования корпоративной системы обучения. Какие причины еще могут послужить возникновению корпоративной системы обучения? Ну, первое — это территориальная разрозненность, да, когда у вас есть офис, допустим, в Москве и куча филиалов в регионах, безусловно, вам нужно, перед вами стоит задача, а как управлять регионами, как создать форматы или стандарты правильного обслуживания клиентов, как поддержать качество товара и сервиса и как повысить качество там, клиентского обслуживания. То есть необходимость объединения вот, корпоративных знаний между главным офисом и филиалами — это одна из причин создания корпоративных систем обучения. Вторая задача — это развитие топ-менеджмента компании. Это создание единой системы знаний в корпорации. Бренд может, то есть усиление бренда может происходить через корпоративную систему обучения, ну и безусловно это повышение инструментария, улучшение инструментария для мотивации и стимулирования сотрудников. Но и на слайде вы можете увидеть, что наша корпоративная система обучения складывается, как правило, из трех элементов. Это мотивация персонала, стимулирование персонала, это профессиональные знания, умения и навыки и стратегические цели и задачи самой организации. Следующий слайд иллюстрирует, каким образом можно подойти к построению системы, вот, корпоративной системы обучения. Мы говорили о том, что у нас есть два направления компетенции. Это профессионально-технические компетенции и компетенции коммуникационные. Вот на графике видно, что если мы начинаем развивать, то есть когда сотрудник к нам попал в организацию, он должен понять про свой функционал и основные корпоративные коммуникации, то есть выделяется такая школа, как школа адаптации, то есть мы должны программы, адаптационные программы разработать. Если мы развиваем сотрудника по профессиональным компетенциям повышаем его профессиональную квалификацию, то возникает такая школа и программы, связанные с повышением профессионализма. Если мы развиваем коммуникационные компетенции, то тогда появляются школы и программы, связанные с системами деловых отношений. Ну и мы знаем, что наша теория лидерства, теория менеджмента говорит нам о том, что если наш руководитель, менеджер, специалист нацелен как на работу с людьми, так и на получение результатов, то это один из ключевых или ведущих лидеров. И тогда мы создаем школу лидеров или программы, которые помогают нам развивать лидерские навыки. Часто в компании можно использовать тех специалистов, которые уже есть. Не обязательно использовать только тренеров, связанных из внешних тренинговых компаний, либо из консалтеров. Вы можете создать свою школу корпоративных тренеров из тех сотрудников, которые у вас есть. Итак, у нас появляется 5 основных школ, которые позволяют развивать преимущественно те или иные компетенции, либо определять приоритеты в развитии компетенции. Еще раз, это школа адаптации, школа профессионалов, школа лидерства, школа деловых отношений, школа корпоративных тренеров. Это основные блоки корпоративных систем обучения. Возвращаясь к теме, что у нас мы слышим часто корпоративный университет, учебный центр, отдельные курсы, тренинги, как они взаимосвязаны? Посмотрите на слайде вот эту взаимосвязь различных форм обучения в общей системе вот, корпоративного обучения. Отдельные семинары и тренинги, как правило, возникают, когда вы только начинаете формировать систему обучения. Некая система, большая систематизация возникает, когда вы создаете учебный центр, ну и корпоративный университет охватывает более широкий спектр форм обучения. В чем разница? Вот если мы проведем опрос, вернее, был проведен опрос среди сотрудников и руководителей различных компаний, чем отличается, например, корпоративный учебный центр от корпоративного университета? Ну, интервьюируемые наши затруднились четко ответить. Были некоторые комментарии по поводу того, что ну, это либо наличие собственных программ, либо наличие собственных тренеров, а может быть, есть какие-то там объединения корпоративных знаний. Но четкого понимания между разницы, чем отличается, допустим, корпоративный учебный центр от корпоративного университета, как правило, не возникает. Так чем же отличается у нас корпоративный центр от корпоративного университета? Корпоративный учебный центр, он, как правило, является структурным подразделением компании, иногда имеет отраслевую аккредитацию программы, то есть программы какие-то отраслевые могут быть аккредитованы в рамках этого учебного центра, имеет своих преподавателей, тренеров. Обучение нацелено только на сотрудников компании и не всегда, ну, вернее, не требуется лицензия в образовательной, не требуется образовательной лицензии. Корпоративный университет, он, масштаб его работы, как правило, более широкий. То есть корпоративный университет нацелен на обучение не только своих сотрудников. Очень часто корпоративные университеты обучают и сотрудников наших партнеров или клиентов. Они более широкие программы, они более, ну, по-другому адаптированы, и корпоративный университет все-таки нацелен на стратегическое развитие компании больше, чем на тактическое. То есть, как вы видите на слайде, корпоративный университет должен поддерживать основные группы следующих процессов. Первый – это обмен знаний и опыта внутри организации. Это обмен знанием и опытом между организациями и партнерами. Это могут быть наши поставщики или клиенты, как я уже сказала. И, возможно, создание или объединение каких-то специальных знаний с учетом, опять же, отраслевой или профессиональной какой-то специфики. Какие цели, как правило, ставятся перед корпоративным университетом? То есть для чего создаются и как мы узнаем, что мы достигли результата? Как правило, одна из целей – это повышение удовлетворенности клиента. То есть мы все-таки для того, чтобы мы могли более гибко реагировать на запросы клиента или более быстро реагировать на запросы рынка, все-таки мы должны максимально эффективно соответствовать требованиям, клиентским требованиям. На слайде перед вами описание целей и количество упоминаний по поводу того, какие цели являются приоритетными. Так вот, повысить удовлетворенность клиента по приоритетам является номером один, повысить эффективность деятельности компании в целом, уменьшить затраты, удержать талантливых сотрудников и увеличить оборот. Вот пять основных целей, которые, как правило, ставятся перед корпоративным университетом. Ну и как создать корпоративный университет, как оценить его эффективность, более подробно описано в ваших рабочих тетрадях, вы можете посмотреть. И в соответствии вот с этим разделом ответьте, пожалуйста, на те вопросы, задания, которые касаются корпоративного университета в вашей рабочей тетради. И на следующем слайде мы можем посмотреть как раз взаимосвязь различных форм обучения в общей корпоративной системе обучения. Как правило, мы начинаем обучать сотрудников через отдельные семинары и тренинги. Дальше очень часто возникает задача создания учебного центра. И потом, после того, как компания развивается, мы создаем корпоративный университет. Был проведен опрос в свое время среди сотрудников крупных предприятий, и на вопрос, чем отличается корпоративный учебный центр от корпоративного университета, сотрудники практически не смогли дать четкие ответы, но были некие различия, которые звучали. Это наличие собственных тренеров, наличие собственных каких-то программ, своих классов, оценка результатов, обучения и так далее. Чем же отличается корпоративный учебный центр от корпоративного университета? Все-таки учебный центр, он чуть поменьше. Он, как правило, входит в организационную структуру, является структурным подразделением компании, иногда обладает сертифицированными программами или проходит отраслевую аккредитацию, привлекает как собственных тренеров, так и внешних тренеров, нацелен на обучение только сотрудников компании и не нуждается в получении образовательной лицензии. Корпоративный университет отличается от корпоративного учебного центра тем, что он, функции его и задачи более широкие. Мы сейчас посмотрим, в чем это отличие на следующих слайдах. Но я хотела бы рассказать предысторию корпоративного университета. На самом деле корпоративный университет принято считать детищем Микки Мауса. То есть в свое время компания создала такую программу, которая называлась «Ты создаешь счастье». Это была первая часовая программа, которая была нацелена на обучение сотрудников. Идею корпоративного университета подхватила компания «Макдональдс», создав так называемый университет гамбургера. Это тоже была больше было больше профессиональной школы, чем там, бизнес-школы какой-то или школы какого-то другого образования, но тем не менее оно получило название «университет». Если мы говорим о корпоративных университетах в современном понятии, какие же процессы должен реализовывать или какие задачи должен решать корпоративный университет? Посмотрите на следующем слайде, какие процессы должен поддерживать корпоративный университет. Это обмен знаниями и опытом внутри организации, а также обмен знаниями и опытами между организациями-партнерами. Это могут быть как наши поставщики, так и наши клиенты. И создание специфических знаний с учетом отраслевой или организационной специфики. То есть функции корпоративного университета более широки. В теме развития сотрудников существует еще такое понятие, как индивидуальный или групповой план развития сотрудников. Что это такое? Когда вы оцениваете сотрудника на входе по результатам аттестации или проводите с ним интервью-собеседование, вы можете сформировать план, индивидуальный план развития сотрудника. Иногда индивидуальные планы развития сотрудников объединяются по групповой принадлежности, и возникают групповые планы развития подразделения. Индивидуальный план развития сотрудников. На основании каких данных он может возникнуть и как он формируется? Но какие данные могут быть использованы? Давайте посмотрим на слайде. Это результаты оценки этого сотрудника, это список перечень программ, которые могут быть использованы для его обучения, карта развития компетенций и меню развивающих действий. Что такое меню развивающих действий? Меню развивающих действий описывает 5 сфер развития. Они также представлены на наших слайдах. Это развитие на рабочем месте, это поиск обратной связи по своим действиям, наши 360 градусов любимые, тренинги, семинары и специальные задания, проекты. Вот эти 5 сфер развития, как правило, включаются в меню развивающих действий. Очень часто сами сотрудники привлекаются к разработке своих индивидуальных планов развития. Первое – это их мотивирует к самому развитию. Второе – не вызывает сопротивления к созданию такого плана, вернее, к реализации такого плана. Кроме того, что, помните, мы говорили о том, что компетенции могут быть функционально профессиональные и корпоративные. И мы говорили о том, что наиболее сложные компетенции к развитию – это компетенции, связанные с деловыми, коммуникационными, лидерскими качествами. И действительно, самые сложные для развития компетенции, представленные на следующем слайде, это такие компетенции, как командность, открытость или гибкость, мотивация к достижению или ориентация на результат, способность к креативному мышлению или творческому подходу, ответственность по порученным поручением и лояльность компании. Любые программы, которые вы пытаетесь реализовать для развития этих компетенций, не всегда приносят ожидаемый результат. И самый идеальный расклад – это 2 к 3. Да? То есть из 3 программ в лучшем случае будут 2 эффективны. Попробуйте составить индивидуальный план развития для себя либо для своего сотрудника, исходя вот из этой логики цели развития компании, цели развития подразделений и цели развития конкретного сотрудника с учетом тех пожеланий, которые и он высказывает тоже. Это одно из заданий в нашей рабочей тетради по этому разделу. Система обучения персоналом. Ну, в этом разделе хочется сказать, что, как правило, говоря с руководителями о том, каким образом лучше создать систему обучения в компании, очень часто задают основные 5 вопросов. Во-первых, с чего начать, что делать и каким образом. Дальше, какие элементы включает в себя система обучения, как организован сам процесс обучения, какие функции выполняют подразделения, которые отвечают за обучение. Ну и один из вопросов, как оценить вложения, которые понадобятся в создании системы обучения. Давайте постараемся ответить на все 5 вопросов и начнем с первого, что делать и каким образом. Здесь я немножко, наверное, повторюсь, что все-таки еще раз, когда вы решаете для себя, что вам пришла пора создать свою систему обучения, все-таки важно понять, на какой стадии развития находится организация, в каком виде это обучение ей нужно, да, в каком объеме нужно это обучение. Второе, какого вида обучения предпочтительно на данном этапе, внешнее или внутреннее? Какой процесс будет происходить? Вот что такое внутрикорпоративный бизнес-процесс по обучению? И нужно измерить уровень эффективности как самих программ, так и систем, которые их реализуют. На следующем слайде, вернее, там на четырех слайдах и вашей рабочей тетради предложена некая методика экспресс-диагностики системы обучения, которая существует у вас сейчас, либо которую вы, возможно, планируете построить. На наш взгляд, если вы постараетесь честно ответить на все вопросы по этой экспресс-диагностике, вам будет легче определиться, какую именно систему вы строите, какая система существует и на что стоит обратить внимание. Я прокомментирую только несколько вопросов, которые тоже, как правило, возникают у наших слушателей. Давайте посмотрим на первый слайд. Область или виды деятельности компании, я думаю, вы опишете легко. Регионы ведения бизнеса тоже. Количество лет работы на данном рынке, я думаю, этот вопрос не затруднит вас. Количество сотрудников компании. На первый взгляд, совершенно простой вопрос и не вызывает осложнений в случае, если у вас совпадает вся информация в компании. Что я имею в виду? Очень часто, если мы запросим список сотрудников в бухгалтерии, список сотрудников в отделе кадров и список сотрудников у секретаря, мы можем получить три разных списка сотрудников. В чем отличие этих списков? У нас есть в бухгалтерии список. Это люди, которые получают зарплату, работают, получают зарплату. Но там могут быть сотрудники, которые не трудоустроены, и их трудовые книжки не лежат в ваших компаниях, и приказов по их приему нет. В отделе кадров есть список сотрудников, которые трудоустроены, но они могут не получать заработную плату. Но и у секретаря вы можете получить список сотрудников, которые реально действующие, но, с другой стороны, в этом списке могут оказаться люди, которые уже уволились, либо по какой-то там переместились, и он тоже может быть неверным. Следующие вопросы. Каковы цели организации? Мы уже с вами обсуждали эту тему. Какие задачи должны быть выполнены при достижении этих целей? И каковы цели и задачи системы обучения? Мы тоже с вами уже обсудили. Постарайтесь ответить себе на вопрос, существует ли в формализованном виде требования к должностям. Есть ли у вас должностные инструкции? Есть ли у вас портреты компетенций? Соответственно, какие пробелы есть у сотрудников, знаний и навыков для выполнения существующих и будущих задач? И в чем именно разница между желаемой и нынешней ситуацией? Это поможет вам продиагностировать тот разрыв, который существует между базовыми и желаемыми навыками специалистов. В чем причина возникновения проблем? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. То есть почему возникла такая разница между тем опытом или теми компетенциями, которые существуют у сотрудников, и тем, что мы от них ждем? Существует ли у вас в вашей компании план обучения? Если да, то какова очередность действий при формировании этого плана? И если он существует, то с какой периодичностью он составляется и корректируется? Такой показатель, как какое количество тренинг дней в год в среднем приходится на сотрудника, тоже часто вызывает вопросы. Как посчитать? Предположим, один сотрудник у нас обучается 7 дней в неделю, а второй сотрудник не обучается вообще. Средняя температура по больнице 3,5 дня на человека. Как будем мерить? То ли в тех, кто обучается всю неделю, то ли в средней температуре. Определитесь для себя, какие критерии по подсчету тренинг дней в год в среднем на сотрудника вы будете применять для оценки результатов обучения. Тема формирования бюджета на обучение. Тоже это отдельный вопрос. Формируется ли бюджет на обучение? Если да, как он составляется, корректируется? И какой бюджет на обучение, какой процент занимает он по отношению к фонду оплаты труда? Следующий блок вопросов касается форм обучения и выборов тренеров и провайдеров. То есть хорошо бы оценить, какие методы обучения используются, как вы выбираете, по какому признаку вы выбираете внешних провайдеров или тренеров, каким образом используете методические материалы, как оцениваете критерии, как оцениваете эффективность обучения, ну и где проходит обучение, и какие документы и формы его регламентируют. Четвертая страничка этой диагностики предлагает вам оценить распределение ресурсов. То есть если мы посмотрим на процент тренинговых дней по категориям персонала, то мы видим, что учебных дней большее количество занимает у нас административно-технический персонал, а самое меньшее – топ-менеджмент. Но если мы посмотрим на обучение с точки зрения денег или бюджета, мы увидим, что как раз на административно-технический персонал мы тратим меньшее количество денежек, а на топ-менеджмент – больше. Данная таблица не является образцом, она просто является примером для размышления. Поэтому, когда вы будете анализировать количество обучающих программ или количество тренинг-дней, сопоставьте их, пожалуйста, с теми затратами, финансовыми затратами, которые вы понесли. Итак, второй вопрос. Из каких блоков и по какой логике мы должны построить систему обучения? Ну, давайте продумаем, вот как лучше подумать о том, какие задачи мы должны реализовать, и поэтому в соответствии с какими блоками мы можем разделить нашу систему обучения. Человек приходит устраиваться на работу, мы оцениваем его знания, компетенции, каких знаний ему не хватает, мы оцениваем его по результатам испытательного срока, мы оцениваем его в процессе адаптации, соответственно, возникает блок оценки персонала. Дальше он у нас начал работать, мы понимаем, что нужно повышать ему квалификацию, возникает блок повышения квалификации персонала. И вот такие блоки, как оценка, введение в должность, повышение квалификации, и дальше повышение квалификации и развитие навыков, соответственно, у нас получается так, что у нас 4 основных блока. Оценка, адаптация, повышение квалификации и обучение и развитие персонала. Но поскольку для того, чтобы обучать и развивать персонал, нам требуется оценка каждый раз на определенных этапах, поэтому, как правило, блок оценки и развития включается в один смысловой блок, обучение по адаптации во второй и повышение квалификации в третий. Вы можете посмотреть, что включают в себя эти блоки на следующем слайде. Итак, подзадача введения в должность. Что включает в себя? Знакомство с компанией, с ее миссией, с ее историей, введение сотрудника в должность подразделения во взаимодействии с другими сотрудниками и подразделениями, формирование базовых знаний, навыков и умений, задача адаптации сотрудников и подготовка и система наставничества. Вторая подзадача — повышение квалификации. Предполагает, что мы должны оценить потребность в обучении, разработать вот эти индивидуальные программы развития и сформировать такой портфель учебных программ для каждого сотрудника, реализовать это обучение через там курсы специальных навыков, например, там каких-то базовых навыков, там радиоэлектроника или программное какое-то обеспечение, или тренинги, через тренинги развития личностных навыков. Но и следующая подзадача — это оценка персонала и развития, предполагает то, о чем мы уже говорили, это моделирование портрета компетенций, оценка уровня имеющихся компетенций, развитие компетенций по целевым группам и, если необходимо, смену категорий сотрудников. Можно подойти к системе обучения и разделить ее на другие блоки, на блоки в соответствии с уровнями специалистов, уровнями персонала. И тогда система обучения будет ориентирована больше на смысловые нагрузки в соответствии с этими блоками. Конечно, безусловно, любая система обучения будет ориентирована на различные группы специалистов, но можно сделать ее ключевой, то есть подойти к построению системы обучения в зависимости от профессиональных групп. Давайте посмотрим на следующем слайде, какие акценты можно сделать в зависимости от тех или иных групп. Конечно, наши специалисты и профессиональные рабочие должны получать максимум практики через тренажеры специальных наставников, тренеров или с помощью каких-то информационных технологий. Такая группа специалистов, как молодые специалисты, это новое поколение наших руководителей и управленцев. К сожалению, многие молодые специалисты не получили того советского хорошего опыта производства или бюрократии в прошлых периодах, они часто не понимают про производственный инжиниринг или про основные подходы к управлению. Поэтому наших молодых специалистов, особенно управленцев, приходится учить навыкам именно управления. Инженерно-технические рабочие специалисты в области инженерных, допустим, коммуникаций, как правило, на сегодня являются самыми дефицитными специальностями. Очень трудно найти наладчика, электрика, сантехника, главного инженера, технолога, конструктора. Достаточно сложные позиции обычно в производственных компаниях. И даже если эти специалисты есть, предположим, те же технологи или конструкторы, очень часто они страдают от того, что не владеют автокадом или не владеют какими-то современными компьютерными программами. И тогда этих специалистов, конечно, нужно обучать техническим программам на современном уровне. Линейные руководители, наши средние топы, да, это руководители, допустим, директора по продажам или директора по маркетингу или наши финансовые службы. Ну, известно, что в наших компаниях очень часто происходит такая локальная война. У нас всегда продажники конфликтуют с маркетологами или с производственниками, и объединяются они всегда против бухгалтерии. Поэтому вот программа, ориентированная на этот пол специалистов, лучше делать такими сквозными, чтобы продажники понимали смысл работы маркетологов, производственники ориентировались на показатели продажников на рынок, а не на склад. Ну и, естественно, все трепетно относились к тем требованиям бухгалтерского учета, который поставлен в компании. Самая сложная группа специалистов – это руководители, потому что они требуют у нас индивидуального обучения, как правило, ориентированы на обучение по западным стандартам либо современным системам обучения. Ну вот такая небольшая пирамидка с распределением программ и групп персонала и некоторые акценты по поводу того, как лучше сориентировать это обучение в зависимости от той или иной группы. Третий вопрос – как, собственно, выстроить процесс обучения? Ну, если у вас есть программа, которая позволяет вам описать бизнес-процессы в стандарте вот этих описательных программ, то это здорово. Если нет, то очень рекомендуем описать бизнес-процесс там, в квадратиках, крестиках, кружочках, хотя бы на коленке. Для того, чтобы понимать, какие основные блоки вы такого организационного обучающего процесса вы реализуете. Снова слайд, некие комментарии к нему, к этой картинке. Итак, процесс обучения. Ориентирован все-таки на бизнес-цели и должен все-таки помочь нам ответить на вопросы, чего мы хотим достичь, каких операционных результатов или финансовых последствий. Дальше мы проводим анализ потребностей обучения для того, чтобы понять, зачем мы их тренируем, по какому направлению, чего ожидаем, да, в каких изменениях. А следующий процесс, собственно, само обучение, либо тренинг, где мы определяем, чему учим, как учим, через какие формы и какие группы специалистов мы обучаем. Дальше такой подраздел, как внедрение или реализация вот этих знаний или навыков. Какие именно знания и навыки наши специалисты должны применить на работе и каким образом мы их внедряем или контролируем их внедрение. Ну и здесь мне хотелось бы сказать, что, конечно, мы должны быть готовы к любому последствию от внедрения, потому что не всегда оно, к сожалению, позитивно. И последний блок в процессе обучения – это оценка обучения. Достигли ли мы тех результатов, на которые были ориентированы наши цели, то есть тех операционных, финансовых или каких-то других результатов, ради чего мы, собственно, затеяли все это обучение. Итак, это картинка по основным блокам процесса обучения, в такой вот просто в логике здравого смысла. Следующий вопрос, на который мы должны ответить, сколько стоит, да, сколько будет нам, во что обойдется нам вот создание такой системы обучения. Здесь я хочу сделать некий комментарий, что наш бюджет на обучение, он будет состоять из двух частей. Первое – это бюджет, который вы потратили, деньги, которые вы потратите на создание системы обучения и там специалистов, возможно, на материально-техническую базу, на программы, на преподавателей, то есть на саму систему обучения. И второе – это те деньги или те ресурсы, которые вы потратите, собственно, на персонал для того, чтобы его обучить, на получение этих знаний и навыков, которыми вы хотите, чтобы они обладали. Поэтому принято выделять следующие виды затрат на обучение. Давайте посмотрим на следующем слайде, какие виды затрат на обучение являются основными. Ну, первая группа – это прямые затраты. Это затраты, которые относятся к оплате работы преподавателей по проведению занятий и также стоимость размножения самих материалов. Очень часто мы эту стоимость не закладываем в бюджет. Это ошибочно. Нужно обязательно заложить и все материалы, которые вам приходится тиражировать, издавать, публиковать. Сопутствующие затраты – это аренда помещения, оборудования, стоимость каких-то расходных материалов, возможно, стоимость проезда, проживания, питания и самих слушателей, преподавателей. Если слушатели у вас поехали куда-то на курс из региона в Москву, либо там в соседний какой-то город, либо если вы преподаватель привезли к себе. Ну и косвенные затраты, как правило, затраты, которые редко учитываются, потому что просто про них забывают. Но на самом деле подумайте, что когда ваш сотрудник учится, кроме того, что вы оплачиваете его обучение, вы еще платите ему зарплату за тот день, когда он обучается. И плюс есть такое понятие, как упущенный доход. Кроме того, что вы платите зарплату, он еще и доход не принес в компанию. Поэтому, как правило, к косвенным затратам относятся зарплаты сотрудников на время обучения, за время обучения, и упущенные выгоды компании из-за того, что они отсутствовали на рабочем месте. Как можно оптимизировать расходы на обучение? Есть несколько основных подходов, несколько способов. Я уверена, что они вам хорошо знакомы. Но тем не менее, давайте посмотрим. Об этом у нас следующий слайд. Направление экономии расходов на обучение. За счет чего можем сократить наши расходы? Ну, первое. Если мы отправляем своих сотрудников с выездом куда-то на обучение, значит, скорее всего, что мы сократим объем участия вот наших сотрудников в выездных мероприятиях, потому что они, как правило, наиболее дорогие. Второй подход. Если вы заказываете корпоративный семинар, и неважно, сколько участников в этом корпоративном семинаре, очень часто вам объявляют просто сумму за день, поэтому обучаются там 10 человек, 20 или 40, никакой разницы не играет. Поэтому мы стараемся очень часто, как руководители, запихать на этот семинар как можно больше народу. Да? Независимо от того, что предполагалось, что количество участников 10 человек, у нас сидит на семинаре по 40 человек, и мы таким образом пытаемся оптимизировать затраты, понесенные затраты на это обучение. Все-таки увеличение числа участников закрытых семинаров должно быть, может быть расширено, но все-таки хотелось бы, чтобы оно было в допустимых пределах. Могу сказать, как преподаватель, когда я ожидаю 10-15 человек и попадаю в аудиторию на 40, не всегда мои программы предполагают участие 40 человек. И, естественно, что мы не получаем, можем не получить тех результатов, которые могли бы получить в более таком суженном формате. Следующий подход, очень часто встречающийся в российских компаниях, это когда мы выбираем преподавателя через тренинговую компанию, а потом начинаем искать индивидуальные подходы к самому преподавателю, чтобы не платить тренинговой компании, да, заплатить самому преподавателю. Ну, это вот российская практика, и она действительно экономит затраты на обучение. Этическую сторону этого вопроса я опускаю. И следующий пункт, который позволяет, следующий подход, который позволяет нам оптимизировать затраты, это когда мы тиражируем материалы или адаптируем учебные мероприятия силами внутренних преподавателей или силами внутреннего тиражирования. Например, вы пригласили преподавателя и получили разрешение на видеосъемку его курса, да, и потом этот курс слушают все новые сотрудники, либо новые там специалисты, которые приходят, могут уже прослушать тот же курс, но вот в видеозаписи. Возможно, что вы запрашиваете у преподавателя материалы, которые потом можете использовать или тиражировать в более широким или более большим тиражом. Здесь еще один из приемов, который вы можете использовать, это создавать свои собственные методические материалы, которые могут быть разработаны при помощи внешних преподавателей, но с участием ваших сотрудников и ваших специалистов. И создание таких внутренних учебных методичек тоже очень сильно экономит затраты на обучение. Об обучении, о системах обучения, безусловно, можно говорить много, и можно рассказать очень много, и формат взаимодействия может быть более широк. Но, тем не менее, еще раз, я хотела бы все-таки сакцентировать вас на том, что первое, обучение — это в первую очередь делится на создание самой системы обучения, то есть людей, которые будут заниматься обучением, формирование какого-то материально-технического комплекса, либо какой-то учебной базы, возможно, учебного зала, класса или оборудования. Формирование, создание каких-то учебных программ — это все, что включено именно в систему обучения. И, собственно, сама процедура или сами процессы обучения нацелены на переквалификацию ваших сотрудников. Вот обратите на это особое внимание. Тема корпоративных знаний, управления знаниями. Я думаю, что вы тоже сталкивались с этой проблемой, когда вы обучили человека или у вас был уникальный специалист, он уходит, и второго найти невозможно, а знания передать тоже нельзя, потому что он либо какой-то уникальный, либо он делал это что-то вот особенным образом. Самая распространенная ситуация, когда у нас уходят менеджеры по продажам, уводят клиентские базы вместе с собой, да, и клиентов за собой в другие организации, очень часто конкурирующие, да, и как сохранить информацию о клиентах, как сохранить методы работы с партнерами, с клиентами, взаимодействие между собой. Очень часто уходит человек, и мы потеряли те знания, которыми он обладал. Вы прекрасно знаете, что бывают ситуации, когда специалист ушел еще и удалил всю информацию с компьютера, либо что-то такое важное с собой унес, и ваши вот эти знания корпоративные уже не являются уникальными или не являются вашим конкурентным преимуществом. Поэтому многие компании озабочены тем, как саккумулировать знания, которые существовали в компании, б, те возникающие новые, как их систематизировать, как их архивировать, как упаковать, самое главное, как передать, как развить компанию таким образом или так, как получить дополнительное конкурентное преимущество для компании, сохраняя и развивая те корпоративные знания, которые возникают в самой компании. Ну и в последнее время появилось такое новое понятие, как управление знаниями, knowledge management. С ним связаны такие понятия, как непрерывное обучение, обучающаяся организация, корпоративный университет и так далее. Само понятие обучающейся организации возникло в Японии, но, как всегда, получило свое там, применение или свою форму и в Америке тоже. В обучающей организации принято различать четыре основные модели создания знаний. Посмотрите на слайд, подход достаточно простой. Эти четыре основные модели предполагают создание знаний следующим образом. От неформального к неформальному. То есть у нас есть неформальные знания одного сотрудника, который он передает другому напрямую. У того тоже возникают неформальные знания. Второй подход. От формализованного к формализованному. Когда у вас путем инструкций или каких-то документов вы передаете знания от сотрудника или подразделения, либо, используя уже имеющиеся формализованные знания, создаете какие-то новые. Это могут быть документы, это могут быть те же самые инструкции, это могут быть описание технологий, что-то еще. Существует, естественно, форма передачи знаний от неформализованных к формализованным. Это когда человек осознает и формулирует основу своего скрытого знания и превращает его в знание всей команды. Здесь мне очень нравится такой пример, практически анекдотический, когда внук спрашивает своего дедушку: «Дедушка, ты когда спать ложишься, ты бороду куда кладешь, на одеяло или под одеяло?» И дедушка не спал всю ночь, потому что не мог вспомнить, куда он кладет бороду. Так вот, передача неформализованного к формализованному — это когда вы не помните, как вы кладете бороду, но потом осознаете, как вы это делаете, и описываете, куда надо класть бороду перед тем, как лечь спать. И следующая, последняя форма — это когда вы передаете знания от формализованного к неформализованному. То есть сотрудники, получая формализованные знания, расширяют его, осваивают, активно используют, и, возможно, у них появляются какие-то другие навыки. Ну, предположим, вы передали технологии или там, представили некие какие-то технологии работы в виде инструкций, и вы можете прекрасно понимаете, что 5 сотрудников используют инструкцию или используют эту технологию, могут получить разные результаты, применяя свои какие-то индивидуальные подходы. И это вот будет использование как раз формализованных знаний к неформализованным. Возможно, что кто-то из сотрудников улучшит эту технологию путем вот своих использования каких-то дополнительных навыков или какого-то другого подхода. Тема самообучающихся организаций в последнее время является достаточно модной темой, и о ней много пишут, и я думаю, что вы, если вас очень заинтересует эта тема, вы можете найти дополнительные материалы как в рамках нашей бизнес-школы, так и за ее пределами. Следующий наш раздел посвящен оценке эффективности обучения. Как узнать, прошло ли обучение эффективно, принесло ли оно результаты? Ну, этим озабочены, наверное, все руководители, проводя обучение. Да, вроде бы наши сотрудники сходили на тренинг, как узнать, что он прошел эффективно? Ну, вопрос не нов, изобретать велосипед мы не будем. Известные такой специалист прошлого столетия, Дональд Кирпатрик, ныне живущий, он в свое время предложил такой концептуальный подход к оценке обучающих программ. И этот подход стал и до последнего времени считается классическим, практически неприлично не знать четырехуровневую модель оценки по модели Кирпатрика. Если задуматься, для чего, собственно, проводить оценку, да, давайте посмотрим на слайд, для чего проводить оценку. Первое, надо понять, какой все-таки вклад делает отдел обучения в достижение целей и задач организации. Оценка должна показать вам, как управленцу, как руководителю, помочь принять решение, продолжать или прекратить ту или иную программу, либо вообще обучающие процедуры, и получить информацию о том, как все-таки улучшить эту программу, возможно, в будущем. Итак, на следующем слайде 4 уровня, по которым можно провести оценку, сделать оценку эффективности обучения, 4 уровня модель Кирпатрика. Первый уровень – реакция участников. Сам Кирпатрик называет ее оценкой удовлетворенности клиентов, имея в виду под клиентами самих участников, которые обучаются. Да? Как правило, мы сразу проводим опрос, понравилось или не понравилось обучение, насколько были полезны материалы, понравился ли преподаватель, донес, не донес. И, как правило, все тренинги, все семинары заканчиваются таким опросным листом, да, анкетным. Понравилось, не понравилось, насколько удовлетворены. Замечательно. Очень часто мы сталкиваемся еще и с тем, что если преподаватель не сильно напрягает слушателей или весь день рассказывает анекдоты, это тоже может очень сильно понравиться самим участникам, и они, естественно, поставят хорошие оценки, и реакция участников, удовлетворенность их будет просто замечательная и высокая. Второй уровень – это обученность. Оценивает то, применяет ли полученные знания, вообще что закрепилось, какие знания закрепились и применяет ли эти знания как-то человек на рабочем месте. Конечно, нам важно понимать, хорошо он обучился, он прошел, потратили мы на него деньги, он прошел какой-то курс обучения, что-то там такое узнал. Но хотелось бы понять, какой все-таки процент знаний у него закрепился в голове и планирует ли он их использовать или использует ли их. Третий уровень – это применение. Это оценка изменения поведения, особенно если обучение было нацелено на изменение каких-то поведенческих реакций. Очень часто это обучение навыкам продаж, переговорам, лидерству, тайм-менеджменту, проведению совещаний и так далее. Опять же, мы прекрасно знаем, что наши руководители либо менеджеры обучения прошли, здорово позанимались на тренингах либо на семинарах, через неделю действуют так же, как и действовали, или через месяц. Нам важно понимать, после прохождения семинара или тренинга, после того, как им показали новые приемы в навыках взаимодействия с клиентом или с сотрудниками, или между собой, насколько они их применяют в своей работе, действительно ли изменилось их поведение. Четвертый уровень, наверное, самый сложный, это как оценить финансовые или операционные результаты этого обучения. Опять один из наиболее известных подходов, да, давайте мы обучим наших подразделений продаж, специалистов подразделений продаж, и ожидаем, что после того, как мы их обучили, у нас продажи должны повыситься 2-3-4-25 раз по результатам обучения. Понятно, что хотелось бы, конечно, но не всегда только обучение влияет на повышение уровня продаж, да, поскольку вы проводите рекламные акции, маркетинговые акции, может быть, у вас были какие-то акции, связанные со скидками, с бонусами, возможно, повлиял сезонный фактор. Так вот, как оценить эффективность обучения и как повлияло обучение на операционные или финансовые результаты, можно. Это уже четвертый уровень по модели Кирпатрика, его тоже можно оценить. В рабочей тетради вам предлагается подумать о том, какими методами можно провести оценку эффективности обучения в соответствии с каждым уровнем этой модели. Да? То есть как оценить, как мы узнаем, что мы получили реакцию участников через анкеты, мы уже с вами об этом поговорили, а как мы проверим, знают или не знают предмет наши слушатели, которые прослушали курс, обладают или не обладают этими навыками, применяют или не применяют в работе, и повлияло ли обучение на финансовый или операционный результат. Это задание вашей рабочей тетради. Хотелось бы, чтобы вы подумали о том, каким образом можно померить, через какие методики можно использовать для оценки эффективности обучения. Мы рассмотрели с вами классическую модель оценки эффективности обучения, четырехуровневую модель Кирпатрика. Но, наверное, интересно, а существуют ли еще какие-то подходы к оценке эффективности обучения? Ну, безусловно, существуют. С учетом того, что мы говорили, что новый подход к персоналу обуславливается тем, что мы расцениваем персонал как стратегический ресурс, и деньги, которые мы вкладываем в персонал, это инвестиции. Соответственно, наши внутренние инвесторы — это финансовые директора, собственники. Поэтому давайте посмотрим, а что, собственно, знают наши внутренние инвесторы, финансовые директоры и собственники о том, какие результаты, как можно оценить результаты, финансовые, в первую очередь, результаты или возвратные инвестиции в персонал по результатам от обучения или программ развития. Давайте посмотрим на слайд. Там представлена диаграмма, которая показывает результаты опроса. И вы видите, что внутренний инвестор либо в минимальной степени, либо практически ничего или очень приблизительно догадывается о результатах программ по развитию. Топ-менеджеры искренне верят в то, что обучение, развитие персонала — это здорово, но тоже не всегда могут аргументированно доказать, что действительно программа обучения и развития приносит эффект в компании. Вообще, если мы говорим о подходе в области ключевых показателей эффективности, то ключевые показатели эффективности выработать достаточно сложно, или универсальные показатели эффективности для программ обучения и развития сложно разработать, потому что слишком уж велика разница между специализациями компаний или бизнесов и подходу к управлению, или к программам обучения, или к системам обучения тоже очень разнятся. Но давайте все-таки посмотрим, а как это делают на Западе. Есть несколько процедур, которые используются в оценке эффективности обучения и развития, и в частности вот западные методики следующие. На слайде представлены несколько основных процедур и методик, которые используются. Но в первую очередь это экспертная оценка, поскольку не всегда можно определить прямой эффект от проведенного обучения, особенно по операционным результатам, тогда эксперты оценивают, в какой мере повлияло обучение на увеличение объема продаж или увеличение оборота или увеличение прибыли. Вторая основная методика — это методика Джека Филлипса, который предложил оценивать вложение в человеческий ресурс именно как в капитал с точки зрения возврата на вложенный капитал. Этот метод используется, он, правда, превратился в очень похож на другой метод. Это оценка отдачи на инвестиции в персонал, метод ROI, наиболее модный, опять же, или метод, который пытаются сейчас применить в области обучения и развития персонала в долгосрочных программах. Существует еще метод бенчмаркинга. Слово «бенч» — это скамейка, это подход бенчмаркинговый связан с тем, что мы себя оцениваем с соседями, сидящими на той же скамейке. Да? То когда мы изучаем лучшие практики или лучший опыт или показатели тех предприятий, лидеров отрасли, либо каких-то вот наших таких сильных конкурентов, да, как это делают у них. Ну и есть еще такой подход к теории человеческого капитала, когда стоимость человеческих ресурсов оценивается как стоимость любого ресурса. Есть стоимость покупки, да, стоимость приобретения, есть восстановительная стоимость и балансовая стоимость, они тоже оцениваются. Но, как правило, они оцениваются в рамках оценки нематериальных активов компании и используется там ряд подходов. Безусловно, каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы, и некоторые между собой очень похожи. Как это делают в России? Какие показатели обучения, как правило, используют российские компании? Давайте посмотрим на таблицу, которая представлена на следующем слайде. У нас есть три группы критериев, по которым мы можем оценить эффективность обучения. Первая группа — это группа количественных показателей или показателей объема, когда мы можем оценить, какое количество сотрудников мы обучили, либо какое количество часов обучения мы потратили на одного сотрудника. Есть финансовые показатели, когда расходы на обучение относятся либо к доходам, либо к фонду оплаты труда, либо мы оцениваем расходы на каждую форму тренинга или на одного участника. Самые сложные показатели — это показатели эффективности, когда мы должны оценить качество проведенного обучения, может быть, через оценку по сертификации, либо средний индекс по оценке персонала, либо через количественные показатели обученных сотрудников к общему количеству сотрудников компании, либо в каждой категории персонала. Как многое в российском бизнесе не стандартизированы так, и система оценки, обучения и развития тоже не имеет своих стандартов, поэтому каждый раз оценка эффективности в области обучения и развития – это некая договоренность о нормах по показателям и их постоянное улучшение. Возвращаясь к такой теме, как все-таки оценка инвестиций в персонал, наш показатель ROI, может ли он быть применим к программам обучения? Вообще, если мы говорим о таком показателе, как ROI, возвратные инвестиции в человеческий персонал, то тут, в принципе, на персонал, возвратные инвестиции в персонал, он может быть посчитан. Да? А вот можно ли использовать этот показатель все-таки для программ обучения и развития? Можно, но в каких случаях? Если эти программы достаточно длинные, то есть если эти программы идут, например, в течение там, ну, всего года. Да? Безусловно, у методики ROI есть свои плюсы и минусы, она позволяет дать определенное количественно выразить вот эти результаты, оценить финансовые последствия, но трудность все-таки использования этого показателя именно в том, что должна существовать некая длительность периода, длительность программы для того, чтобы можно было посчитать этот показатель. И сама программа должны быть очень сильно ориентированы на достижение стратегических задач. Формула ROI очень проста. Это прирост доходов минус затраты, деленное на затраты, умноженное на 100%. В вашей рабочей тетради будет задание по расчету ROI. Я думаю, что вы с ним очень легко справитесь. Хочу дать короткий комментарий по такой методологии, как бенчмаркинг, когда мы сравниваем себя с лучшими образцами отечественной или зарубежной практик. На слайде можно посмотреть, какие показатели существуют в российских и зарубежных компаниях. Например, процент бюджета, который расходуется на обучение в российских компаниях от 6 до 20%, в западных от 35 до 50%. Если мы посмотрим на затраты на обучение в соотношении к фонду оплаты труда, когда я спрашиваю наших слушателей о том, какой процент, как правило, ну, какой процент могут назвать, какой бюджет на обучение и бюджет фонда оплаты труда, то в лучшем случае это 1-2%, ну, в самых идеальных компаниях это 4%. К примеру, в компании Mary Kay это 18%. Да? То есть российские компании, конечно, очень маленькие бюджеты пока тратят на обучение, хотя, в общем, затраты на обучение выросли, конечно. Сами инвестиции в обучение, если мы оцениваем их с точки зрения инвестиций в одного сотрудника, средние показатели по России от 400 до 600 долларов в год на одного сотрудника, показатели западных компаний выросли до 2000 долларов в год на одного сотрудника. Такой показатель, как количество дней, сейчас используется количество дней, которые обучался наш сотрудник, но в российских компаниях в лучшем случае это неделя, которую можем оторвать его от производственного цикла или там, производственного процесса. Западные компании сейчас многие уже обучают свой персонал в течение почти 3 месяца, то есть 72-75 дней сотрудники обучаются. Количество сотрудников, которые имеют индивидуальные планы развития в западных компаниях, почти 23% персонала имеют индивидуальные планы развития. По нашим компаниям статистики пока нет, но мы знаем, что очень многие компании сейчас приходят к тому, что создают индивидуальные планы развития. И количество сотрудников, которые обучаются при помощи коучинга, это одна из технологий обучения. К сожалению, в России я не встречала еще такое массовое тиражирование коучеров. Как правило, это топы, это собственники пользуются, и то не так часто, как хотелось бы. А вот для Запада это очень модная процедура, очень широко распространенная, практически 81% сотрудников охвачен такой формой обучения. И если мы хотим посмотреть такой показатель, как ROI, и сравнить его с другими, наш ROI, то есть наш возврат на инвестиции, и сравнить его с другими, то могу сказать, что наиболее успешные компании показывают достаточно высокий процент возврата на инвестиции, то есть ROI от 1,30 до 1,60. Это достаточно серьезные вложения, серьезные возвратные инвестиции, но, безусловно, что его нужно уметь посчитать и оценить. Хотелось бы еще сделать небольшой комментарий по поводу того, а как, собственно, оценивают эффективность обучения сами участники процесса. Это достаточно субъективная оценка, но она тоже очень часто влияет на оценку результата. Итак, у нас еще есть, то есть заинтересованные стороны, которые вот вовлечены в этот процесс. А кто эти заинтересованные стороны? Ну, безусловно, это сам распорядитель сметы, это финансовый директор, собственник, возможно, это ТОП, это тот, кто подписывает наши бюджеты на обучение. Как он оценивает результаты обучения? Конечно, он оценивает их в первую очередь с бюджетных позиций, то есть с точки зрения затрат, с точки зрения возвратной инвестиции. С другой стороны, у него есть свое собственное мнение по поводу того, как изменили знания или навыки сотрудников. Следующий участник процесса – это заказчик. Как правило, это наш директор или руководитель подразделения. Он формирует свое мнение эффективности обучения на основании того набора или портфеля этих знаний и навыков, которые возникли у его сотрудника и тех показателей, которые улучшились. Безусловно, один из главных участников процесса – это сам слушатель, который обучается, или тот специалист, которого мы обучаем. Ну и его субъективное мнение оценивается, как правило, вот мы уже говорили, возник ли или пропал у него интерес к теме, понравился, не понравился преподаватель, удовлетворил ли его атмосфера в аудитории, насколько он был сам эффективен и вовлечен в процесс, это тоже субъективная оценка. Преподаватель. Тоже заинтересованная сторона, но почему-то, если раньше мы боялись преподавателей, боялись оценок, которые они ставят, то почему-то сейчас преподаватели вообще перестали ставить оценки. И мне бы хотелось вам напомнить о том, что используйте возможность преподавателя оценить слушателей, оценить их работу в аудитории, их активность, их знания. К сожалению, вот многие преподаватели или тренеры перестали пользоваться этим инструментом оценки, хотя напрасно. Мы многих слушателей оцениваем, особенно если долгосрочные программы, мы можем посмотреть, как слушатель вел себя в течение всей обучающей программы с самого начала до конца. Очень часто мы в долгосрочных программах используем такую систему соревнования по баллам, кто лучше учится. И несмотря на то, что это неформальный подход, мы не ставим это как стимулирующий фактор, что тот, кто лучше всего учился, получит там приз. Да? Но тем не менее, вот, сравнение себя с другими, то есть с другими участниками процесса очень часто стимулирует, так идеологически стимулирует наших слушателей. Очень рекомендую вам учесть все-таки субъективное мнение всех участников процесса, в том числе, когда вы будете проводить систему оценку эффективности обучения. Очень просто это сделать. Это можно сделать через анкетирование или через интервью с участниками, и это поможет вам, ну, поможет получить некие дополнительные ощущения или впечатления, или дополнительную систему критериев оценки по тому результату, который вы ожидаете от обучения или развития сотрудника. Итак, мы с вами разобрали такую тему, как обучение и развитие персонала по основным блокам. Как оценить потребность в обучении, какие методы и формы обучения можно использовать, как оценить эффективность системы обучения и самих процедур обучения или вложений в инвестиции в программу обучения и развития сотрудников, и как простроить процессы, какие современные методы и подходы существуют в этой теме. Могу сказать, что те примеры, которые я приводила, или те инструменты, которые мы вам подсказали, они были использованы нами практически реализованы в ряде российских компаний, действуют и существуют, и работают. И мне будет очень приятно, если вы сделаете для себя, приобретете какие-то новые идеи по результатам курса и сможете их применить в своих компаниях. Данные методологии ничем не регламентируются, не сертифицируются, не лицензируются, и правительством не оспариваются. Поэтому, если вы сможете что-то реализовать или применить у себя на практике, что-то из того, что мы вам предложили, это будет здорово. И поэтому мы желаем вам успехов в новых начинаниях и добро пожаловать в Московскую школу бизнеса.